Глава 20. Буря унеслась прочь. Виктор Гюго. Четверг, 31 декабря. Как несправедливо делать 31 число рабочим днем. Придется отсидеть целые две пары. И все же были в этом свои плюсы. В университет я приехала с кучей подарочных пакетов, потому что в этом году я была не самой хорошей девочкой в плане посещения. А преподы — тоже люди, и что-то легче прощают, если их уважить. Ну и обязательным пунктом было зайти к Агаповой. Вера Евгеньевна читала какую-то ветхую книгу, когда я вошла в ее кабинет. За последний год мы с ней очень сблизились, и в отсутствие Эллы она для меня стала гораздо больше, чем просто научным руководителем. Она была человеком, к которому я могла прийти со всем тем, что было на сердце. Она принимала меня все целиком, такой, какая я есть, без купюр. «Здравствуйте, Вера Евгеньевна. Я к вам по поручению Деда Мороза. Можно?» С залихватской улыбкой спросила я. Кивком головы она пригласила меня зайти. «Кажется, это у вас Платон?» «Да, перечитываю его диалоги. Как ты помнишь, в них он передает учение своего наставника Сократа». «Конечно, помню. Я была на ваших лекциях». «Да, точно». Пакет с подарком я поставила рядом с ее рабочим столом. Но Вера Евгеньевна даже не посмотрела в ту сторону. Все ее внимание было направлено на меня. Возникало ощущение, что она просачивается в самую глубь сердца своим пытливым взглядом. «И как тогда ты ответила на два вопроса Сократа?» — спросила она. «Ну, пока никак, если честно». Почему-то мне стало неловко от своего признания. Вся напускная веселость вдруг исчезла. «Я напомню тебе его вопросы. Кто ты и для чего ты здесь?» Фактически Сократ призывает к самопознанию. «Сегодня Новый год, и я хочу пожелать тебе, Марта, именно этого. Познания своей глубинной сути. Потому что без этого настоящее счастье невозможно. А когда ты поймешь, кто ты на самом деле, какая ты, какие у тебя ценности в жизни, какие сильные качества, в чем твой талант, чем ты на самом деле хочешь заниматься по жизни, вот тогда ты по-настоящему станешь счастливой». «А просто быть любимой женщиной недостаточно?» «А что для тебя значит быть любимой?» Вопросы Веры Евгеньевны ставили меня в тупик. Вроде бы все просто, но почему-то ответа не находилось. На ум приходили только слова из песни, которые мне когда-то пела Элла. «Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил, в дом зарплату отдавал, тещу мамой называл». Пожалуй, так. Стереотипы общества, отраженные в шансоне и вообще в массовой культуре, это, конечно, хорошо. Но еще лучше, если ты найдешь свои смыслы, а не чужие. По моим растерянным глазам сразу стало понятно, что крыть мне нечем. Ни одного туза самопознания мне в раздаче не попалось. «Да не пугайся ты так», — улыбнулась Агапова. «Люди годы тратят на то, чтобы понять это. Но ты толковая, с тебя спрос другой. Попробуй на новогодних каникулах подумать об этом. Когда найдешь ответы, позвони мне. Буду рада услышать о твоих успехах». «Хорошо, Вера Евгеньевна, позвоню обязательно». «А за подарок спасибо. С наступающим, Марта». Вылетев из кабинета научрука, я поспешила к маме с Сонькой. Поскольку этот Новый год я справляла с Аркадием и его друзьями, то поздравить семью я могла только в экспресс-формате. Маме я приготовила в подарок кашемировый палантин, а Соньке — хорошенький японский ноутбук. Малышка мечтает о поступлении в Сорбонну, и этот аппарат ей точно понадобится. Как минимум для подготовки. За год многое изменилось. Мама устроилась соцработником, Сестра стала совсем большой. 10-й класс — это серьезно. Ну а я все так же прогуливала универ в пользу встречи и поездок с Аркадием. Но, пожалуй, самым ощутимым изменением было отсутствие Эллы в моей жизни. Она как уехала в Дубай год назад, так оттуда и не возвращалась. Наверное, нашла свое счастье с каким-нибудь шейхом. Временами мне ее очень не хватало, несмотря на все наши разногласия. Ну да ладно. Сегодня мама выглядела необычно. Она была взволнована и суетилась, а на столе, помимо прочего, стояло шампанское. Это было неожиданно. Мама никогда не употребляла алкоголь, даже на праздники. Что такого должно было произойти, чтобы она вдруг решила выпить? «Что с ней сегодня?» — шепотом спросила я, обнимая сестру. «Не знаю. Она не говорит, тебя ждала». Так же тихо ответила Соня. Из кухни раздался мамин голос. «Девочки, не стойте! Проходите скорее!» Мы втроем кое-как разместились на крошечной 6-метровой кухне. «Мои хорошие, я хочу сказать тост». Мама выдержала торжественную паузу. «Я поднимаю этот бокал за Аркадия, Марточкиного жениха». Мама вперилась в меня взглядом. Конечно, она всегда к нему хорошо относилась, потому что знала, что Киша мне помогает финансово и что имеющимся благополучием мы во многом обязаны ему. Однако возведение его в ранг жениха было слишком неожиданным поворотом. «Марта, тебе просто Бог послал такого золотого мужчину. Но это я не знаю, как должно было повести. Вот это настоящий мужчина, не то что ваш отец. Уехал себе 15 лет назад в Индию и пропал». Мама до сих пор не могла простить отцу развод. «Доча, ты передай Аркашеньке от меня еще раз огромное спасибо. Я, конечно, звонила, но ты все же передай, что Инесса Павловна низко кланяется и что всю жизнь помнить будет». «Обязательно передам, мамуль. А по какому поводу такая честь?» «Да, конечно. Самого главного-то я не сказала». Она сделалась еще более торжественной и с неким официозом встала из-за стола. Мы последовали ее примеру. «Девочки, сегодня Григорий привез пакет документов». Мама почти заговорщически посмотрела на нас. «Квартира наша. Аркадий полностью погасил ипотеку». Ошеломленная новостями, я опустилась на стул и залпом опустошила бокал. Как выяснилось, утром к маме приезжал наш шофер и передал ей бумаги из банка с подтверждением о закрытии кредита. Я прикрыла лицо руками и беззвучно заплакала. В последнее время я относилась к Аркадию с некой прохладцей, потому что его отношение ко мне стало потребительским. По факту мы делали только то, чего хотел он. Помню, как летом мы поехали в Швейцарию. Мы гуляли там в одном из национальных парков и зашли достаточно далеко, когда вдруг он спросил меня, занималась ли я когда-нибудь сексом на природе. На мое «нет» Аркадий сказал, что я многое потеряла и что сейчас мы это исправим. Я попыталась отшутиться, сказав, что оставила бы этот чудесный опыт на потом. До сих пор помню его ответ. «Мусь, ты из меня лоха пытаешься сделать, что ли? Секс в лесу — это чистый адреналин. Ты не понимаешь, от чего ты отказываешься. Все нормальные бабы хоть раз так делали». Мне было жутко неловко в тот момент. Я чувствовала себя какой-то не такой и очень боялась отказать ему, чтобы не потерять наши отношения. Ну и поскольку под сексом в тот раз он подразумевал единоличное оральное удовлетворение, то мне пришлось быстренько опуститься на колени, когда он оперся на ближайшую сосну. Таких случаев было много. Периодически мне приходилось уходить в середине первой пары, потому что Кеша хотел состыковать союз с Аполлоном в открытом космосе своей утренней постели. Отказать я ему не имела права, потому что таковы были условия игры. Под какую музыку я буду плясать, решал он. Конечно, это все не улучшало наших отношений, и весь флер романтики, который возник на первых порах, давно прошел. Но сегодня Аркадий меня удивил и заставил задуматься. Может, я слишком многого требую от него? Может, не понимаю, как он устает на работе? Может, я не ценю все то, что он для меня делает? Ведь мужчина не обязан быть прекрасным рыцарем в сияющих доспехах. Он таков, каков есть. А о любви в первую очередь говорят поступки. И этот поступок доказывал, что все-таки у Кеши ко мне были настоящие чувства. Как же я ошибалась на его счет. Посидев еще некоторое время с сестрой и мамой, я направилась к Аркадию. Но прежде мне надо было заехать в книжный. Я решила, что помимо бутылки виски, стоимостью в несколько маминых зарплат, хочу подарить ему еще что-то символичное, что-то значимое для меня.